«Квартирка», — сказал Смолин. «Квартирка — это вылезает за рамки. Это, режьте меня, никакая не съемная квартирка, это хатка человека не бедного и в антиквариате разбирающегося. И фарфор там интересный, и пара картин на стене не нашими охотниками на туристов из-под детского мира писано. Все это в сочетании как раз и настораживает». «Есть одна загвоздка», — сказал фельдмаршал, чья простая мужественная физиономия как раз отражала сейчас усиленную работу мысли. «Если ею крутит кто-то старший и умный, ни за что не согласился бы на такую дурь сдавать награды из Кощеевой квартирки в первый попавшийся магазин по собственному паспорту этого самого Михуила». «Вообще-то она могла это и по собственному почину провернуть», — возразил кот ученый, не отчитываясь. «Рассчитывала найти в дедушкиной хатке несказанные сокровища, а когда наткнулась на хлам, столкнула его через Мишу, чтобы хоть копеечку поиметь. Она же степ маленькая. Откуда у этой сцапли хватка?» «Абстракция это все», — вклинился давно мечтавший об этом по физиономии видно Шварц. «Теория. Волюнтаризм и декаданс. Ничего мы не добьемся, переливая из пустого в порожнее. Взять бы эту Дашеньку, сунуть ей в трусики паяльничек и поспрашать душевно». Он поднял лапищу, видя, что остальные двое так и подались к нему, разевая рты. «Это я так, чисто теоретически, я же не идиот, и мы не в кино. Но какое-то действие не мешало бы произвести, потому что ничегошеньки мы не добьемся пустыми разговорами». «Точнее». «А что точнее?» — ухмыльнулся Шварц. «Самих светиться никто не заставляет, но мало ли что можно поставить. Рабочую наметочку хотите? Эту прошмандовку ловит в подъезде двое совершенно незнакомых ей организмов самого бандитского вида, долго маячат перед личиком жуткими ножиками, живорезами, а потом проникновенно вещают. Ежели ты, сучка драная, спиросета нелеченная, будешь и дальше путаться под ногами у серьезных людей с антикварного рынка, мы тебе. Ну, далее полный простор для фантазии. Тут столько всякого можно придумать. Ватька правильно подметил, она еще маленькая девочка. Что будет делать в такой ситуации насмерть перепуганная соплюшка?» Какое-то время стояла тишина. Потом фельдмаршал восторженно возопил. «А я-то тебя всю жизнь дебилом считал». «Спасибочки», — с большим достоинством поклонился Шварц. «Только мы из потомственных интеллигентов кое-чего имеем в дурной башке». «Вот именно», — сказал Смолин с ухмылочкой. «Насмерть перепуганная соплюшка, конечно же, незамедлительно кинется за помощью и моральной поддержкой. И если наш Икс существует, к чему я упорно склоняюсь, то к нему паршивка и бросится. Едва мнимая громила улетучится. Это идея». «Это мысль. Благодарность тебе от меня, боец Шварц. Только давайте-ка эти варианты отложим на самый крайняк. Вы мою утонченную натуру знаете, криминала я опасаюсь, как черт ладана. А то, что Шварц предлагает, как ни крути, много общего с криминалом имеет». «Да ну, если чисто». «А если грязно?» — сказал Смолин. «Хотели как лучше, а получилось как всегда. По несчастливому стечению обстоятельств, аккурат в тот момент, когда громилы будут сверкать у нее под носом кишкорезом, объявится сосед-каратист, а то и милицейский патруль. Всем будет весело». «Но идея-то...» «Говорю же, идея хорошая», — сказал Смолин. «Но на будущее, когда ничего другого не останется, когда все будет перепробовано и успеха не принесет». Шварц насупился. «А сейчас что, сидеть и ломать головы?» «А кто сказал, что нужно обязательно сидеть сиднем?» — вкрадчиво поинтересовался Смолин. «Я этого не говорил, да и никто из присутствующих. У нас и без Дашки есть кандидат на задушевную беседу. И в отличие от Дашки, его найдется на чем подловить. Короче, неотложных дел ни у кого нет? Вот и ладушки, собирайтесь». Тяжелее всех полуторачасовое сидение в машине давалось Шварцу. Он был тот самый молодой, сгусток энергии, а потому и страдал откровенно, ерзал и ныл. Так что, в конце концов, Смолину пришлось его достаточно жестко одернуть. Остальные тоже придерживались мнения, что нет ничего хуже в жизни, кроме как ждать и догонять, но кое-как с собой справлялись. Полтора часа ничего интересного не происходило, они все так же сидели в машине, окно нехорошей квартиры оставалось темным, Дашенька не объявлялась, причем в родительском доме ее тоже не было, что периодически устанавливал Шварц, названивавший под видом однокурсника. Сумерки уже идиллически сгущались, на небе вот-вот должны были высыпать звезды, а результатов никаких. Потом результаты нежданно-негаданно обозначились. Точнее, обозначилась железяка, которую оптимисты СВАЗа до сих пор продолжают упорно именовать машиной. Сначала они не обратили внимания на приткнувшуюся метрах в 15 от них восьмерку, но потом ее осветила фарами въезжавшая во двор машина. Смолин рассмотрел номер в зеркальце заднего вида и дремота пропала моментально. «А зверь бежит, и прямо на ловца!» — пропел он строчку из детского шлягера былых времен. «Мужики, сзади!» «Кто?» «А вон!» Шварц присмотрелся. «Мать твою, это ж ботаник!» «Точно! Берем!» «Вы не в Чикаго, юноша!» — сказал Смолин, подумав. «Столько тут торчали, что имеет смысл еще подождать. Вдруг да узрим что-нибудь полезное. А если сдернет?» «На этом!» — с оттенком брезгливости сказал Смолин. «Нет уж, на хвосте у него я висеть буду качественно. Только не похоже, чтобы он собрался сдернуть. По всему, видно, расположился основательно, и глаз не спускает с того же самого подъезда. Как человек с некоторым житейским опытом, я тут, господа мои, чую коллизии и нешуточные страсти».